нескладный, беспокойный, в необыкновенно ярком галстуке. Он поцеловал ее тогда в переносицу и вышел, нахлобучив шляпу. Как давно она не отвечала на его письма. Может быть, так же вели и Сережу? Ведь среди этих людей, обожженных порохом, едва волочивших ноги, были подростки Сережиного возраста. И снова она видела автомобиль с Сурковым и улыбающимся Ланговым. Невозможно было забыть это, невозможно простить тем, кто сделал это. Под чувством тоски и отчаяния в Лене все больше вызревали гнев и гордость за отца, за Сережу, за людей, которых вели по улице. Совсем свечерело. На теннисной площадке сменилось много пар. Солнце уже не достигало туда, зажглось электричество. Оркестр играл в саду. Сад шуршал и гудел от праздничной толпы. Из чашки чая доносились взрывы хохота, выкрики русских и иностранных тостов. Ёжись от сырости, Лена сквозь праздничную толпу пробралась на улицу. Зажигались огни иллюминаций. За спиной Лены в саду Невельского стреляли ракеты. Они шипели и рвались в вышине. Ракеты взвивались и над садом Завойка, и над Жариковской площадкой. Лена бесцельно бродила по улицам среди разряженной толпы. Все рестораны и кафе открыты, сияют огнями. Трамваи, хрипя и звеня, мчались по улице, воздух рвался от автомобильных гудков, взрывов ракет и медиаоркестров. На ночном столике в длинной вазе стоял букет цветов с одуряющим запахом. Возле лежала записка от Ады. «Куда ты пропала?» Приходил Всеволод, жалел, что не застал. Вечером он занят. Я у Солодовниковых. Приходи, будет ужасно весело. Лена не спала всю ночь. Слышала, как уже совсем поздно вернулась Ада и раздевалась, не зажигая света, распространяя запах острых духов. Лена притворилась спящей. Она услышала, как горничная в соседней комнате шаркает щеткой и переставляет кресло. «Маруся, откройте балкон. Где наши?» «Молодые господа не ночевали, барин уехал рано, а барыня с барышней позавтракали и тоже уехали, будто в магазин Чурина», — рассказывала горничная, отдирая замазку. Снопы света и свежий пахнущий водорослями ветер ворвались с улицы. Лена приняла ванну и позавтракала в комнате, не поднимая штор на окнах, только балкон был открыт. Сначала она не обращала внимания на то, что на улице тихо. Изредка доносилось только цоканье копыт и шарканье ног, точно проходили воинские части. Но когда долетели издалека звуки пения, исполняемого громадным хором, Лена почувствовала эту тишину и, оставив еду, вышла на балкон. Ее поразило то, что вновь стояли шпалерами чешские солдаты и скакали конные. Улицы и тротуары пусты, точно выметены. Двери на всех балконах закрыты. Лена одна стояла на балконе. Пение приближалось со стороны гнилого угла. Но за поворотом улицы никого не было видно. Солдаты смотрели в ту сторону. Снова на пристани и в военном порту стояла мертвая тишина. Но бухта, заставленная судами, оживилась. Сновали катера, китайские шампуньки. Пение настолько приблизилось, что можно было различить сотни голосов, поют похоронный марш. Из-за поворота показалось шествие с гробами. Те же люди, что толпились вчера на тротуарах, когда вели арестованных, несли теперь в два ряда гробы —